Мы продолжаем изучение личности и дела Иисуса Христа во всей их многогранности. Мы только что закончили изучение трех основных сфер влияния, сказавшейся на жизни воплощенного Христа. И сегодня мы рассмотрим ту часть жизни Христа на земле, которая составляет самое основание веры христиан, а именно – страдания и смерть Христа, когда Он возложил на Себя грех всего мира для того, чтобы принести спасение человечеству. Мы начнем само Писание, так как оно представляет свидетельство по этому вопросу. Прежде всего посмотрим, что говорится в Писании о страданиях нашего Господа. В первом послании Петра 1.11 апостол говорит о пророках былых времен и о их понимании того, что они приняли от Господа. Вот что пишет Петр. «Исследование пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Писание учит, что пророки Ветхого Завета не всегда полностью понимали пророчества, которые они сами писали и проповедовали. Одним из таких пророчеств было пророчество о том, что Сын Божий будет страдать и примет смерть на кресте, чтобы принести спасение человечеству прежде, чем Он войдет в Свою славу. Петр говорит далее о страданиях Христа в своем первом послании в главе 5, стихе 1, говоря о самом себе, как об авторе. «Я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться». Петр, подобно другим апостолам, был свидетелем смерти Иисуса на кресте, и теперь он мог сказать, что из-за тех страданий Господа он, Петр, будет соучастником будущей славы во Христе. И мы знаем, что все верующие во Христа также станут соучастниками Его славы. Апостол Павел пытался понять, что перестрадал Христос, о чем апостол пишет в своем послании к Филиппийцам 3:10. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». В другом месте, рассуждая о сущности страданий Господа, Павел пишет: «Христос претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божья». Евреям 12:2. Нам, существам смертным и ограниченным, невозможно понять, чего стоили Христу Его страдания и смерть за наши грехи, чтобы привести нас к Богу. Господь несколько раз предсказывал Своим ученикам то, что случится с Ним, говоря: «Сыну человеческому много должно пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Марка 8:31. И перед Своим арестом и судом Он снова поведал Своим ученикам о тех страшных страданиях и агонии, которые Он переживал. Он имел в виду не только физическую сторону страданий, жестокую пытку и смерть от распятия на кресте, еще страшнее физических страданий были страдания Его души, когда Он готовился к наивысшей жертве, возложить на себя грех целого мира. «Душа моя скорбит смертельно», — говорил он своим ученикам. И, молясь Богу, своему отцу, в Гефсиманском саду воскликнул: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26:38-39. В другом Евангелии рассказывается, что агония его духа достигла такого накала, что был пот его, как капли крови. Как мы уже сказали, нам, смертным, невозможно понять всей глубины и природы его страданий за нас. Мы только можем благодарить Бога за то, что Он позволил своему Сыну занять наше место в страданиях и смерти с тем, чтобы мы смогли поверить в Него и принять Его спасение. В Ветхом Завете дается также много указаний на страдания Господа Иисуса Христа. Очень подробно о страданиях Мессии говорил пророк Исаия. Мы цитируем здесь отрывки, в которых за много-много лет до этих страданий описывается, что перенесет Сын Божий ради нас. В главе 52, стихе 14 Исаии пророка мы читаем: «Столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, потому что он был избит и изувечен почти до неузнаваемости». А в главе 53 дается воистину разрывающее сердце описание: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Другое место из Писания, которое нам бы хотелось процитировать, это Псалом 21. Он начинается словами Христа на кресте, выразившими агонию души и духа: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, пронзили руки мои и ноги мои». Мы знаем из Писания, что Христос взял на Себя наши грехи для того, чтобы спасти нас, несчастных грешников, от справедливого Божьего суда. Он сделал это потому, что Он любил нас настолько, что пошел ради нас на смерть. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Но больше всего Он страдал, возможно, из-за того, что Его любовь была отвергнута народом Его дней. И Его любовь и милосердие продолжают отвергаться людьми и сегодня. Он сказал: «Поношение сокрушило сердце мое». Псалом 68:21. Он пришел в мир, чтобы любить людей и спасти нас от нашего врага сатаны и его рабства греха. А мы, как сказал пророк Исаия, все, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Исаии 53 глава, 6 стих. А вы, те, которые слушаете эту беседу, готовы ли вы воздать Ему славу за то, что Он сделал для вас? И если вы еще не знаете Его и не знаете радости Его спасения, обратитесь к Нему сегодня. Попросите Иисуса Христа стать вашим Господом и передайте в Его руки вашу жизнь.